Глава 6. Новости столицы. Вот уж чего я не ожидал, что к концу дня 5 обнаженных красавиц будут стоять у моей кровати и предлагать себя в качестве благодарности. «Михаил, мы сделаем все, что ты нам скажешь. Никогда не предадим тебя», — тихо сказала Герда, подходя к кровати. Черт, они правда очень сексуальны. Подтянутый живот с мышцами пресса, фигуры песочные часы. Груди с задницей просто просятся в руку. «Ну что, Миша, тебе выпал джекпот?» — хихикнула Лора, появляясь рядом с ними в тонком купальнике. Хотя моя помощница ничем им не уступала, а в некоторых местах даже выигрывала у девушек. «Эх, если бы у меня не было Маши...» «Значит, вы это делаете только в благодарность? И вы боитесь, что я вас брошу?» — сев на кровать, спросил я у девушек. «Да, мы хотим остаться с тобой навсегда», — опустившись на колени, передо мной сказала Лира. «Да, девочки, я ожидала большего», — фыркнула Лора, зная, каким будет мой ответ. «Говорите, готовы исполнять любые мои приказы?» «Да», — хором ответили девушки и начали залезать на кровать. Я поймал себя на мысли, что, возможно, пожалею об этом, но моя совесть будет чиста, особенно перед Машей. Отец мне всегда говорил: если полюбил девушку, будь добр любить ее до конца. Я старался придерживаться этого совета. «Так, стоп!» — крикнул я, хлопнув себя по щекам. Лора показала мне характеристики и общие показатели девушек. Они очень устали, измождены битвой, и все равно приперлись ко мне в кровать. «Только ради благодарности?» «Вы в своем уме?» — начал потихоньку злиться я. «Быстро взяли одеяло и укутались». Они испуганно вскочили с кровати и сделали, как я просил. Мне такое поведение очень не нравилось, хотя, безусловно, соблазн был велик. «Значит так». Я встал и сам укутался в одеяло, как римский император, и принялся загибать пальцы. «Ложиться в постель вы будете только с тем, кого полюбите, а не ради того, чтобы сказать «спасибо» или что-то еще. Это первое правило. Далее. Отныне вы делаете только то, что вам самим хочется и нравится, или советуйтесь со мной, если сомневаетесь. Это второе правило. Никому не давайте себя в обиду, ясно? Вы достаточно сильны, чтобы дать сдачи любому. Будем делать из вас приличных девушек». Дамы скучковались в центре комнаты, смотрели на меня и хлопали глазами. «Ты не будешь с нами трахаться?» — удивилась Эридан, и ее брови поползли вверх. Я аж закатил глаза от того, с какой легкостью она это спросила. «Боже!» — и опять голова разболелась. «Я только что объяснил. Для кого?» «Так, ты, Орион!» — ткнул я в девушку пальцем. «В данный момент чего бы ты хотела?» «Ну...» — она посмотрела на сестер. «Только честно, я могу определить, врешь ты или нет». И для пущей убедительности я сделал так, чтобы мои глаза вспыхнули голубым светом. «Если честно...» — она сильнее укуталась в одеяло. «Я очень устала. Но спать хочу», — сказала она и зевнула во весь рот. «А ведь не врет», — прокомментировала Лора. «Ну вот ведь дуры». Остальным я задал тот же вопрос, и они ответили одинаково. Все устали и хотели спать. «Запомните то, что я вам сказал», став рядом с дверью, втолковывал я им. «Идите спать. Не надо меня благодарить таким способом. И вообще, у меня есть девушка». «Прости, Михаил, мы хотели как лучше», — смущенно проговорила Андромеда. «Ничего, все нормально», — погладив ее по голове, ответил я. Пришлось идти к ним в комнату и укладывать спать. Там они еще раз поскидывали пледы, явив передо мной свою естественную красоту. «Так, еще одно правило», — хмыкнув, я поплотнее затянул одеяло в районе пояса. «Если вы одни, можете спать нагишом. Но ни в коем случае не бегайте голыми на людях, ясно? Вас что, та ведьма не учила манерам?» «Отчего же?» — сказала за всех рыжая Лира. «Учила, но нам перед тобой не стыдно. Да и когда все спокойно, мы привыкли спать голыми». Я не стал уточнять детали, пусть спят как хотят. Но еще поплотнее затянул одеяло. «Кстати, хотел узнать», — напоследок спросил я, осматривая комнату, в которой их поселила горничная. «Какого хрена вы спите на полу?» Они покидали одеяло на пол и улеглись рядом друг с другом клубком. «Что за...» «Прости, Михаил», — тут же повскакивали девушки. «Нам лечь на кровать?» «Остановитесь», — чуть строже сказал я. «Я же уже говорил, вы делаете то, что хотите». «По ходу работы будет много», — пробормотала Лора. «Я только советую», — уже спокойнее сказал я этим пятерым. «Попробуйте лечь на кровати». Девушки полезли все на одну, и в следующий момент они удивленно повернулись в мою сторону, когда я смачно хлопнул себя по лбу. «Да оставь ты их», — Лора уже в открытую веселилась. «Вы спите только вместе?» — спросил я. В ответ они кивнули. «Ладно, хорошо, но давайте немного придадим вашему сну комфорта». С этими словами я начал стягивать с кровати матрасы и стелить на пол. В итоге получился один большой мягкий квадрат. «Вот, пожалуйста, берите подушки и ложитесь, укрывайтесь». Девушки быстро улеглись, прижались друг к другу и укутались в одеяло. «Фух, ну все, так-то лучше», — наконец, довольный своей работой, сказал я, чувствую себя заботливым отцом или старшим братом, который уложил сестер спать. Завтра узнаю, сколько им лет и настоящие имена. А теперь самому пора на боковую. «Спокойной ночи, дамы!» Напоследок я остановился в дверях и обернулся. На меня смотрели 5 уставших пар глаз. «Можете спать, сколько хотите. Тут вы в безопасности». «Спокойной ночи, Михаил Кузнецов!» Тихим голосом проговорили девушки и закрыли глаза. Я же, оказавшись у себя в комнате, так и не смог уснуть. Еще бы! 5 сногсшибательных обнаженных девушек крутились перед моими глазами. «Как тут уснешь?» «А ты прими холодный душ», — издевалась Лора. «Говорят, помогает». «Их мы точно не возьмем в Ким», — заключил я. «Маша меня убьет». Я постоял несколько минут под холодной водой и только после этого смог вырубиться. Первые имперские новости. Доброе утро, дорогие зрители. В эфире «Первые имперские новости». И с вами я, Ольга Сидорова. Начнем с международных новостей. На днях пришел караван из Южной Европы. На борту прибыли послы из Африки и Бразилии для обмена знаниями и военными технологиями. Как будто им есть, что нам предложить. К другим новостям. Из Французской империи прибыл посол со своими детьми. Они выразили заинтересованность в поступлении в наш знаменитый КИИМ, который год от года становится все более престижным учебным заведением. Наши источники подтвердили, что Александр Есенин недавно посещал КИИМ, где и остановил прорыв. Также наш источник уверяет, что приехал он туда, чтобы навестить младшего брата. Эх, мы приглашаем Александра на эксклюзивное интервью уже 10-й раз. Когда-нибудь он согласится. К новостям империи. Вышеупомянутый Александр Есенин убыл из Широкого в неизвестном направлении вчера утром. Как сообщают источники, он не выезжал и не вылетал ни из одного ближайшего города. К другим новостям. Ведутся разработки новых месторождений железной руды на севере страны. Также продолжается строительство алмазного рудника на Урале. Оба месторождения принадлежат князю Волкову и находятся под протекцией императорской семьи. К новостям столицы. Вчера вечером случился пожар в одном из загородных поместий графа Нарышкина. Как утверждает представитель графа, виной тому послужило короткое замыкание. «Ну да, ну да. Замыкание, так мы и поверили. Простите». Также в соседнем поселке полиция обнаружила около 20 людей без определенного места жительства, большая часть — женщины. Под защиту их взяла организация «Милосердие». Она найдет им работу и жилье. К другим новостям. Вчера на дорогах столицы в очередной раз был замечен неуловимый лихач, за которым гоняется экспериментальный отдел ГИБДД. Для поимки преступника разработаны новые скоростные модели автомобилей и артефактов, но пока безрезультатно. По неофициальным данным, этот субъект подрабатывает в такси, но это не точно. К загадочным новостям. На западе Москвы видели странное существо. Очевидцы уверяют, что это маленькое черное создание, обитающее в заброшенном здании. Мы взяли интервью у местного жителя. Иван Калита, дворник, камнеукладчик, отец, хороший мужчина. «Я проходил вечером по улице, к Нинке шел. Ну и тут он вылетел вот из-за того окна». «Вы уверены?» Да я своими глазами видел. Черный, маленький, как будто сделан из таких... из этих... Куски арматуры черные такие, как маленький черт. Вылетел и потом в разные стороны разлетелся. Боже, что за бред. А, простите, уважаемые зрители. Также у нас есть еще один свидетель. Любмина Лаптева. Мама троих замечательных детей. Швея. Да, я видел это существо. Оно вытащило мою Марусю за шкирку, когда та выбежала на дорогу. Господи, что бы было, если бы она попала под машину? Сам Бог послал это создание, чтобы спасти Марусю. Как мы видим, мнения разделились. Но одно мы можем говорить точно. Это не монстр из метеорита, а какой-то новый загадочный вид. Мы обязательно разберемся в ситуации. Вам успехов, счастья. Выключай. Наконец я смог выспаться. Никто меня не разбудил, не потревожил. Потянувшись, я перевернулся сбоку на бок и посмотрел в окно. «Лора, сколько время?» Она появилась у окна в просвечивающей майке, кажется, моей, и тоже потянулась. «Почти 11». «Ого, хорошо мы поспали!» Подходя к окну, я нацепил штаны и футболку. На улице была просто сказка. На небе не облачко, а легкий ветер раскачивал кроны деревьев. У графа был красивый сад, что еще больше создавало впечатление идиллии. Под моим окном располагалось дерево, и рассмотреть, что происходит внизу, не получалось. Однако метрах в 100 от гостевого дома около 30 человек бойцов Бердышевых делали вид, что чем-то заняты. Кто-то, оголив торс, делал зарядку, кто-то чистил оружие, некоторые что-то записывали и прочее. Но это выглядело как-то странно, как будто специально. «Так, дорогая, планов сегодня у нас вагон и маленькая тележка», — разминая руки, сказал я. «Давай небольшой комплекс упражнений и пойдем к девушкам». «Как скажешь», — хихикнула Лора, щелкнула пальцами и мигом переоделась в спортивную форму. После зарядки я принял душ и решил проведать своих новых... А кто они мне? Теперь сестры? Подчиненные? Точно не жены и не наложницы. Не нравится мне это слово. Я аккуратно постучал в дверь девушек, уже настраивая себя, что увижу их обнаженными, но смешок Лоры меня немного смутил. На стук никто не ответил. Я открыл дверь и слегка испугался. В комнате идеальный порядок, но девушек не было. «Лора, быстро анализ!» — занервничал я, словно мамаша, которая потеряла своих цыплят. «Максимальный радиус!» «Да расслабься ты, иди на улицу глянь», — загадочно сказала помощница и сама поскакала на выход. Спустившись, я вышел на задний двор. Все встало на свои места. Девушки лежали под деревом и загорали, поэтому я их и не увидел. А такое внимание отличного состава было исключительно потому, что девушки нежились на солнышке практически голыми, прикрыв нужные места полотенцами. Вояки хоть и делали занятой вид, но то и дело поглядывали на девушек. И я их прекрасно понимал. Хорошо, что они подходили с просьбами знакомиться, иначе неизвестно бы, что случилось. «Доброе утро, дамы!» «Михаил, доброе утро!» — радостно воскликнули девушки и подорвались с места. «Стоп, лежите!» — выставил я руки вперед. «Что я говорил по поводу одежды?» «А у нас ее забрали, а новую не выдали», — невинно посмотрела на меня Герда. «Ну что с ними делать?» Сделав глубокий вдох, я пошел в дом. «Можете еще позагорать», — сказал я. «Если вам кто-то начнет подкатывать из тех ребят, не убивайте, просто деликатно откажите, ясно?» «Да», — хором ответили девицы. В доме я прошел на кухню и быстро перекусил бутербродами с кофе. Затем по внутреннему телефону вызвал вчерашнюю горничную и попросил принести девушкам одежду и покормить их. Та сказала, что будет через пару минут. С этим я повесил трубку. Девушкам хотелось дать что-то повкуснее, чем пара бутербродов и горький кофе. Надо было решить еще один вопрос. Я набрал графа. «Да, Михаил, приходи ко мне в кабинет. На входе тебя встретит прислуга», — без лишних приветственных речей сказал граф и положил трубку. Захватив свой меч, я сообщил девушкам, что им скоро принесут одежду, и сказал, чтобы они слушались горничную. Кабинет у меня проводил дворецкий графа. Пока я шел по огромному дому, слегка охренел от того, как тут все богато. Дорогие картины, мраморные статуи, мебель из редких пород деревьев. Лора сказала, что многое сделано из метеоритных материалов. Постучавшись, я зашел к Ростиславу Тихомировичу в кабинет. «Садись, Михаил», — указал он на стул напротив своего рабочего места. «Ты уже ел?» «Да». «А девушки?» «Их сейчас должна покормить горничная». «Но повезло им. Клавдия вкусно готовит». На мгновение забылся граф, но быстро взял себя в руки. «Так вот, я бы хотел обсудить некоторые детали». «Какие?» «У меня есть подозрение, когда ты вступишь в титул барона официально, на тебя будет объявлена охота. Однако это даст нам шанс выйти на того, кто заказал Виктора. Мне очень не хочется спускать этот инцидент на тормозах». «Понимаю вас, но если я первый выйду на этих бандитов, то убью их сам». Граф улыбнулся и закивал головой. «Все-таки я в тебя не ошибся. Хорошо, так и сделаем». «У меня к вам есть небольшая просьба». «Слушаю». «Мне нужны данные на Трубецкого», — сказал я, смотря графу прямо в глаза. «Прости, но нет. Это не твоя война. Я хочу выиграть ее честно», — покачал он головой. «Даже если противник действует не по правилам». «Ваше право», — пожал я плечами. «Что ж, хозяин барин. У меня и без него есть на примете один очень мерзкий граф, которого неплохо бы наказать». «Андреев отвезет тебя в ЗАГС через 10 минут», — протянул граф папку. «Хорошо. Меня подбросят в мой новый дом?» «Да, думаю, Василий не откажет. Там ждет прислуга, познакомишься и отдашь распоряжение». «Обязательно. Тогда, если вы не против, оставлю девушек у вас на время», — вставая, сказал я. «Оставляй. Мои солдаты хоть на воздух вылезли, а то сидят в казармах своих». Отшутился он и тоже поднялся меня проводить. Когда я вернулся в дом, девушки сидели в шортах и футболках и уплетали блины с икрой и вареньем. «Так, дамы!» — подойдя к ним, я схватил кусок колбасы, свернул в трубочку и запихал в рот. «Мне надо будет отъехать по делам. Оставайтесь тут, загорайте. Но главное, слушайтесь Клавдию». «Клавдию Ивановну!» — подсказала мне женщина и шлепнула еще блин на тарелку. «Вот, слушайтесь ее!» Девушки с набитыми ртами закивали и помахали мне. На улице стоял джип с символикой Бердышевых. Василий, высунув руку из окна, курил сигарету. «Не знал, что вы курите, Василий», — садясь рядом, усмехнулся я. «Старая привычка», — сказал он, выкинул бычок, и мы сорвались с места. Пока ехали, Андреев рассказывал нюансы при вступлении в титул барона. Также он сообщил, что потом придется проехаться в банк, где все счета перепишут на меня. «И много там накопилось», — уточнил я. «Не знаю. Банковская тайна», — пожал плечами Андреев. Какое-то время мы ехали молча, и тут нас обогнала знакомая машина такси. Надо бы потом связаться с Данилой. Есть у меня к нему одно дело. «Нас преследуют», — серьезно сказала Лора. «Три машины». Я отправил болванчика, а Лора вывела мне картинку. «Ага, ну как же иначе? Автомобили без опознавательных знаков, лица азиатской наружности». «Андрееву сообщишь?» — уточнила Лора. «Да зачем? Он опять начнет суетиться. Разберитесь с ними сами». После моего приказа на одной машине отлетело колесо, на второй сломалась ось. Больше всего не повезло третьей. Неожиданно руль перестал слушаться. Они вылетели друг в друга, создавая цепную реакцию. «Ух, что за чертовщина!» — удивился Василий, глядя в зеркало заднего вида. «Наверное, какой-то лихач попал в аварию», — отмахнулся я. Дальше ничего подозрительного не случилось. «Черт, там опять очередь!» — вспомнил я свой неудачный первый поход в это заведение. «Надо, Миша, надо!» — похлопал меня Андреев. «В этот раз сам разберешься». Грустно вздохнув, я поплелся в ЗАГС. Однако, к моему счастью, очередь была небольшой. На все про все у меня ушло всего 30 минут. Документы принимала та же самая тетка, с которой у меня в первый раз было так много проблем. В этот раз, видимо, узнав меня, она решила стать примером порядочности. «Ха, а они поставили глушилки», — подметила Лора. «Видимо, поняли, что в прошлый раз мы поработали с видеозаписями. Хитрые». «Такие сильные артефакты?» — удивился я. В последнее время Лора могла обходить слабую защиту без моей помощи. «Не то чтобы сильные, но энергия потребуется», — пояснила она. «Тогда ладно, поехали в банк. Выйдя на улицу, я знатно охренел, и в моей руке моментально оказался меч. Те китайцы, которых я оставил на трассе, умудрились догнать нас и теперь с довольными рожами стояли у машины. «Лора, найди Андреева», — приказал я. В этот же момент болванчик рассыпался на детальки и разлетелся. «Он связан, лежит в машине. Его побили и нацепили антимагические кандалы». Стоило сделать шаг к противникам, как на меня сразу нацелились десяток стволов и парочка родовых клинков. Всего 12 очень хороших магов-воинов. «Барон Кузнецов?» — сильным китайским акцентом произнес человек посередине и ухмыльнулся. «Да, я барон Кузнецов». Напитав клинок энергией, я сделал еще шаг. «И я последний, кого вы увидите в своей жизни».